Глава 44. Солнце пробивалось сквозь неплотно задернутые шторы, рисовало золотистые полосы на стене. Клим открыл глаза и несколько секунд просто лежал, глядя в потолок. Рядом было пусто, но он знал, что больше не одинок. Из кухни доносились голоса. Детский смех, звон посуды, приглушенные возгласы. Его девочки. Теперь их трое. Он позволил себе закрыть глаза и просто раствориться в этом ощущении. Щекочущем, теплом, невероятном. Чувство эйфории разливалось по груди, заставляло сердце биться чаще. Еще неделю назад Клим просыпался в холодной постели, пил кофе в одиночестве и ехал на смену, где его ждали чужие беды. А теперь у него была Саша, которая вдохнула жизнь в их семью. Он вдруг поймал себя на мысли, что боится спугнуть это счастье. Слишком хорошо, значит, ненадолго. Так было всегда в его жизни. Мама ушла рано. Юля тоже оставила его еще до аварии, когда решила перебраться в столицу. Уже тогда она поставила крест на их отношениях и семье. Каждый раз, когда Клим позволял себе расслабиться и поверить в лучшее, судьба била под дых. А если и это отнимут? Если Саша поймет, что ошиблась? Если я не справлюсь? Мысли были липкими, тягучими, как патока. Он мотнул головой, прогоняя их. Не сегодня. Сегодня хотелось быть просто счастливым. В коридоре послышались мягкие шаги. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула Саша. Увидела, что он не спит, улыбнулась и вошла. На ней была его рубашка, новая, которую он купил взамен порванной. Волосы распущены, глаза счастливые. — Соня, просыпайся! — она присела на край кровати. — Уже обед! — Я не сплю, — лениво улыбнулся Клим, разглядывая ее. — Я наслаждаюсь моментом. Она чуть оперлась на локоть, наклонилась к нему и запустила пальцы в его волосы. Легко, невесомо провела по голове, и от этого простого жеста у него внутри все перевернулось. — Тогда нам надо поговорить, — сказала Саша, и в голосе ее послышалась какая-то особая интонация. — Какая ты жестокая, — простонал Клим, притворно закатывая глаза. — Будить меня разговорами. — Есть немного, — она улыбнулась немного виновата. Клим сел, оперся спиной о подушку, готовый слушать. — Говори. Саша помолчала несколько секунд, собираясь с мыслями. Потом заговорила ровно, спокойно, как всегда, когда принимала важное решение. — Я все тебе расскажу. Про Сергея, про бизнес. Я вчера... В общем, я приняла решение. Он слушал, не перебивая. Про то, как Сергей наступал. Про 30 миллионов неустойки. Про войну, которая могла длиться годами. Про то, как Александра решила отступить, точнее, вовсе не начинать войну. «Я отказалась от бизнеса, Клим», — сказала она, глядя ему в глаза. «Продам бренд, закрою салоны. Все, свобода». Он смотрел на нее, не веря своим ушам. Внутри все перевернулось. Северская отказывалась от всего, что строила годами. Ради чего? Ради него? Мысль была одновременно окрыляющей и пугающей до дрожи. «Ты с ума сошла?» — выдохнул он. — Саша, это же твоя жизнь. Ты столько лет строила... — Раньше я тоже так думала, — перебила она мягко, — что бизнес — это и есть моя жизнь. Мое лицо, мое достижение, мое все. Но сейчас... Саша пожала плечами, и в этом жесте было столько свободы, что у него перехватило дыхание. Сейчас все изменилось. Он молчал, переваривая. Смотрел на нее и видел, что она говорит серьезно. Абсолютно серьезно. Но при всем при этом, — она подняла руку, останавливая его, — я не согласна на жизнь в шалаше. Мы должны подумать о недвижимости, о другой, где будет комфортно нам всем. Клим напрягся. Внутри что-то неприятно кольнуло, а следом поднялась тяжелая знакомая волна, та самая, что захлестывала его каждый раз, когда речь заходила о деньгах. — О другой недвижимости? — переспросил он осторожно. — Ну да. Она посмотрела на него. И в ее глазах читалось недоумение. «Твоя квартира чудесная и теплая, но нас четверо, а комнат всего две. Девочки растут, им нужно пространство, да и нам с тобой». «Саш», — перебил Клим, чувствуя, как в груди поднимается тяжелое липкое чувство. «Ты предлагаешь мне жить в квартире, которую купишь ты?» Она моргнула, не понимая. «Ну да, а что такого?» Земцов сел ровнее, отодвинулся чуть в сторону. Внутри все бунтовало. Никогда он не будет зависеть от женщины. Я не Альфонс, Саша. Голос его звучал глухо, почти агрессивно. Я не собираюсь сидеть на шее у жены. Северская уставилась на него, как на сумасшедшего. «Клим, ты о чем?» «О том, что я мужчина», — он сжал челюсть. «Я должен обеспечивать семью, а не жить на твои деньги в квартире, которую ты купишь». «Это глупо», — отрезала Саша, и в ее голосе зазвенели знакомые стальные нотки. «Глупо не пользоваться ресурсом, когда он есть. У меня есть деньги, Клим, много денег. После продажи бизнеса их будет достаточно, чтобы мы жили комфортно и ни в чем не нуждались. Почему мы должны от этого отказываться?» «Потому что я так не могу», — уперся он. «Я сам заработаю. На новую квартиру, на нормальную жизнь. Не сразу, но...» «Сколько?» — перебила она жестко. «Сколько ты будешь зарабатывать на это? 10 лет? 20? А девочкам сейчас нужно пространство. Им сейчас нужно расти, развиваться, а не ждать, когда ты накопишь на трешку в новостройке». «Саша...» «Нет, ты послушай». Она подалась вперед, и глаза ее горели. «Я не предлагаю тебе сидеть у меня на шее. Я предлагаю нам быть семьей. У тебя есть ресурс, твоя забота, твоя любовь, твои руки, твое сердце. У меня есть ресурс, деньги, связи, возможности. Почему мы должны это делить? Почему мы не можем объединить все и жить хорошо?» Клим молчал, чувствуя, как внутри все бунтует. Он привык рассчитывать только на себя. Привык тащить, вывозить, справляться. А тут... «Ты предлагаешь мне жить на всем готовом?» «Я предлагаю нам жить вместе», — всплеснула руками Саша. «Вместе, понимаешь? В нашем доме, как семья». «Семья — это когда поровну», — упрямо сказал он. «А у нас не поровну. У тебя деньги, возможности, связи. А у меня только я сам». «Ты сам — это самое главное», — воскликнула она. «Ты не понимаешь? Мне не нужны твои деньги. Мне нужен ты. Твоя забота, твои руки, твое сердце, твоя любовь. Разве это мало?» Он молчал, чувствуя, как внутри все разрывается на части. С одной стороны, ее слова, такие правильные, такие желанные, с другой — старые раны, старые страхи, старые принципы, впившиеся в плоть. «Саша, я не могу», — выдавил он. «Понимаешь, не могу просто взять и согласиться. Для меня это унизительно». «Унизительно?» — она посмотрела на него с такой болью, что у него сердце сжалось. «Для тебя унизительно принять помощь от женщины, которая тебя любит?» «Не помощь», — мотнул головой он. «Я бы принял помощь, но это не помощь. Это ты все будешь тянуть, а я буду просто рядом». «Я не буду ничего тянуть», — она покачала головой. «Я просто вложу ресурс, который уже есть, в наше совместное будущее, а ты вложишь свой, и все получится». «Саш», — выдохнул Клим и покачал головой. «У тебя что, комплекс неполноценности?» — выпалила Северская, и в ее голосе послышалось отчаяние. «Серьезно, Клим, ты готов отказаться от нормальной жизни только потому, что твое мужское эго не позволяет тебе принять ресурс любимой женщины?» Он замер, посмотрел на нее, на ее горящие глаза, на взлохмаченные волосы, на эту дурацкую рубашку, в которой она была такой родной и домашней, и вдруг рассмеялся. «Что?» — опешила Саша. «Ты чего смеешься?» «Ты меня сведешь с ума!» — выдохнул он, все еще улыбаясь. «Просто сведешь!» «Это не ответ!» Она вдруг подалась вперед, взяла его лицо в ладони, заставила смотреть себе в глаза. «Клим!» — сказала твердо, даже требовательно. «Давай договариваться. Я не прошу тебя становиться кем-то другим. Я прошу тебя быть со мной, вместе решать, как нам жить, вместе выбирать жилье, вместе строить наше будущее. Это не унизительно, это нормально!» Он смотрел в ее глаза и тонул. В них было столько любви, столько надежды, столько веры в него, что старые страхи начинали казаться мелкими, нелепыми, смешными. «Ничего не говори сейчас», — она приложила палец к его губам. «Просто подумай, ладно?» Он молчал несколько долгих секунд, потом выдохнул. «Можно мне время? Хоть до завтра?» Северская улыбнулась грустно и нежно одновременно. «Какой же ты сложный!» — прошептала и поцеловала его. Коротко, но так, что у него внутри все перевернулось. «Знаю», — ответил он, когда Саша отстранилась. «Прости». «Не за что извиняться!» Она погладила его по голове. «Ты — это ты, и я тебя люблю таким, со всеми твоими загонами». Он усмехнулся. «Много их у меня». «Предостаточно», — чмокнула его в нос. «А вот я сразу идеальная». «Вот тут не поспоришь», — рассмеялся Клим. «В любом случае, я буду работать и приносить в дом столько, сколько смогу. Это не обсуждается». Саша улыбнулась. «Договорились». «И вообще», — добавил он, подминая ее под себя, «раз у тебя больше нет бизнеса, надо же тебе чем-то заниматься. Будешь заниматься домом». «Ах, вот ты как!» — она шутливо стукнула его в грудь. «Домохозяйка меня решил сделать». «А что, по мне так шикарная идея. Возвращаться домой, когда там ты и дети, — это особый вид удовольствия». «Посмотрим», — улыбнулась Саша. «Я еще не решила, готова ли к такой карьере». Из кухни донеслось. «Саша, папа, идите есть, а то мы все съедим». «Идем», — крикнула Саша в сторону двери. Потом перевела взгляд на Клима. «Слышал? Твои девочки зовут?» «Наши девочки», — поправил он, целуя ее в висок. «Наши». Она прижалась к нему на секунду, потом встала, потянула за руку. «Пошли, а то и правда без обеда останемся». В прихожей, когда Клим проходил мимо зеркала, поймал свое отражение. Глаза счастливые, на губах улыбка, и рядом его женщина. «Знаешь», — сказал он, останавливая Сашу у двери на кухню, — «три мои девочки вьют из меня веревки. Я это понял окончательно». «И как тебе?» «Нравится», — признался он честно. «Очень». Она чмокнула его в щеку и первой впорхнула на кухню, где их ждали две сияющие мордашки и дымящаяся пицца, которую они, судя по всему, соорудили сами. «Папа, Саша, смотрите, что мы сделали! Мы сами!» Клим сел за стол, обвел взглядом свое маленькое, шумное, счастливое королевство и подумал, что готов на все, на любые споры, любые компромиссы, любые жертвы, лишь бы это никогда не кончалось. «Красота!» — сказал он вслух. «Просто супер!» Северская смотрела на свое отражение в зеркале и не узнавала себя. Не потому, что плохо выглядела, наоборот. Оттуда, из серебристой глади, на нее смотрела женщина, которую она никогда раньше не видела. Мягкая улыбка, расслабленные плечи, сияющие глаза. Никакой брони, никакой стали, никакого вечного напряжения. «Ты красивая!» — раздалось от двери. Она обернулась. В проеме стояли Полина и Катя. Обе в нарядных платьях, с заплетенными косами, счастливые до невозможности. «Вы тоже!» — улыбнулась Саша, приседая, чтобы обнять их. «Мои принцессы!» «А папа сказал, мы сегодня в ресторан идем!» — затараторила Катя. «А зачем? Что за праздник?» «Не знаю», — честно призналась Александра. «Папа сказал сюрприз». «А я люблю сюрпризы!» — захлопала Катя. «Я тоже», — улыбнулась Саша, но внутри уже начинало свербеть любопытство. Она оделась в простое, но элегантное платье цвета слоновой кости, надела любимые туфли, собрала волосы в небрежный, но красивый пучок. Минимум украшений, только тонкая цепочка, подаренная когда-то мамой. Почему-то сегодня хотелось именно ее. Клим ждал в прихожей. Когда она вышла, он замер, и в глазах его вспыхнуло то самое, отчего у нее подкашивались колени. «Вау!» — выдохнул он. «Ты невероятная!» «Ты тоже ничего!» — ответила она, окидывая его взглядом. Белая рубашка, темные брюки, чистые ботинки. Волосы уложены, легкая небритость придавала ему особый шарм. Клим был красив, очень, даже скорее шикарен, и принадлежал только ей. «Папа, мы готовы!» — закричали девочки, выбегая в коридор. «Тогда поехали», — улыбнулся Клим. Ресторан был уютным, с тихой музыкой, приглушенным светом и видом на набережную. Их посадили за столик у окна. Клим явно заказывал заранее. Девочки вертели головами, разглядывая все вокруг, строили домики из салфеток и шептались о чем-то своем. Саша смотрела на них, на него, и чувствовала, как сердце переполняется счастьем. «Клим!» — не выдержала она, наконец, когда подали закуски. «Что за важность? Зачем вся эта таинственность?» Он улыбнулся, поднес ее руку к губам, поцеловал пальцы. «Всему свое время», — загадочно ответил он. «Потерпи немного». «Я не люблю ждать», — надула губы она, но в глазах плясали смешинки. «Я заметил». Она нервничала. Сама не понимала, почему, но внутри все дрожало от предвкушения. Кофе пролила мимо чашки. Вилку уронила, салфетку дважды поправляла. Девочки хихикали, глядя на нее, а Клим смотрел с такой нежностью, что хотелось провалиться сквозь землю и одновременно летать. «Саша, успокойся», — шепнул он, накрывая ей руку своей. «Все хорошо». «Я спокойна», — выдохнула она, хотя сердце колотилось как бешеное. Когда принесли десерт, Клим вдруг поднялся. Отодвинул стул, встал перед ней на одно колено. В ресторане стало тихо, даже музыканты перестали играть. Александра смотрела на него, не веря своим глазам. В его руках появилась маленькая бархатная коробочка. Он открыл ее, и внутри сверкнуло кольцо с нежным прозрачным камнем. «Саша», — начал Клим, и голос его дрогнул. «Я не умею говорить красиво, но я умею любить, по-настоящему, всей душой». Она замерла, боясь дышать. «Ты ворвалась в мою жизнь, как ураган», — продолжал он. «Перевернула все вверх дном, заставила мое сердце биться снова. Ты подарила мне надежду, когда я думал, что ее больше нет. Ты стала всем для меня». По ее щекам потекли слезы. Она даже не пыталась их вытирать. «Я хочу, чтобы мы стали семьей», — сказал Клим. «Официально, по-настоящему, навсегда. Я хочу просыпаться с тобой каждое утро, засыпать с тобой каждый вечер, делить с тобой радости и трудности, выбирать ту чертову недвижимость, спорить и мириться, идти на компромиссы и уступать. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Он протянул ей коробочку. «Саша, ты выйдешь за меня?» Она открыла рот, но слова не шли, только слезы текли по щекам. «Соглашайся!» — закричала Катя, подпрыгивая на стуле. «Саша, соглашайся!» «Ну, пожалуйста!» — вторила Полина, и в ее глазах тоже блестели слезы. «Мы хотим, чтобы ты была нашей мамой!» Саша рассмеялась сквозь слезы, протянула руку Климу, помогла ему подняться. «Да!» — выдохнула она. «Да, да, тысячу раз да!» Он надел кольцо на ее палец, идеальное, будто всю жизнь там лежало, а потом притянул к себе и поцеловал. Долго, нежно, обещающе. Ресторан взорвался аплодисментами. Кто-то кричал горько, кто-то просто хлопал. Музыканты заиграли что-то романтичное. Девочки повисли на них, обнимая сразу обоих. «Мама!» – прошептала Полина, прижимаясь к Саше. «Теперь ты будешь нашей мамой!» Саша присела, обняла ее, притянула Полину. «Да, малышка», – ответила она, и голос ее дрожал от счастья. «Если вам этого хочется». Подошел официант с шампанским. Клим поднял бокал, Саша свой. Девочкам налили сок в красивые фужеры. «За нас», — сказал Клим, глядя ей в глаза. «За нашу семью». «За нас», — ответила Александра. Они выпили, не отрывая взгляда друг от друга. А потом он снова ее поцеловал, и весь мир вокруг перестал существовать. Были только они, только их любовь, только их будущее. Такое светлое и долгожданное. Вечером, когда девочки уснули, они сидели на балконе, обнявшись, и смотрели на ночной город. «Я люблю тебя», — прошептала Саша, рассматривая кольцо на пальце. «Ты даже не представляешь, как сильно». «Представляю», — ответил Клим, целуя ее в висок, «потому что я люблю тебя не меньше». «Клим, я так счастлива, что мне страшно». Он прижал ее крепче. «Не бойся. Я рядом. Всегда». Она закрыла глаза и позволила себе просто быть любимой. Как же хорошо звучало это слово.